31. Урусвати правильно понимает причину долговременности наших обликов. Сношение с тонким миром накладывает особое качество, которым обладает мир тонкий. Так не изменяется облик, кроме разве особого желания к тому. Мысль творит образы в тонком мире. Можно вызвать из глубины веков любимые образы и закрепить их, если имеется достаточное воображение. Но кроме условия тонкого мира, в нашей обители имеется явление единения. Такое условие может помочь во всех подробностях бытия, оно творит целебную атмосферу и кует прочное сознание. Вы слышали, что наши братья заболевали от соприкасания с земными дисгармониями. Не раз они страдали от долгого людского разъединения, потому мы редко посещаем города. Эти появления связаны с особыми обстоятельствами и не бывают длительными. При этом мы в самом городе остаемся весьма кратко. Можно ходить в природе места, где не слишком сильны токи разложения. И во Франции, и в Англии имеются пригородные леса, довольно содержащие озон, необходимый для нас. Не нужно удивляться, что даже наша накопленная энергия нуждается в озоне. Не нужно думать, что мы недостаточно сильны, чтобы выдержать флюиды толп. Действительно, мы можем сосредоточить энергию до огромного напряжения. Но во всем должна быть соизмеримость и бережность. Вы читали, как тяжко была аура некоторых земных даров нашему брату? Конечно, он мог отбросить их одним разрядом энергии, но такое убийство не входило в задание нашего брата. Так во многих случаях нужно соизмерять и направлять луч на пользу наивысшую. Такая соизмеримость будет определять назначение братства. Удержать натиск тьмы, защитить те, кто использовал свои силы, применить всевозможные условия на благо будет исполнением нашего устава.